Глава вторая. В каменных пирамидах Уолл-стрит, взметнувшихся на 900 футов или того выше, обосновались охотники за выгодой всевозможных мастей, от карликов, занявших только одну комнату, до супергигантов, которым и 10 этажей мало. Название «Нейлор Кер» казалось мне смутно знакомым, но я не представлял себе истинных размеров компании и удивленно повел бровью, вычитав из висящей в холле таблички, что фирма арендует целых 3 этажа. Офисы руководства располагались на 36-м, туда-то я и направился. Толстые ковры, обшитые деревянными панелями стены и обилие пустого пространства не скрыли от меня, что секретарша, пусть и не слишком безобразная с виду, давно миновала тот роковой возраст, после которого начинаешь пожинать посеянное в молодости. В 10:14 мы с ней поздоровались, а 5 минутами позже меня уже вели по коридору на встречу с президентом компании. Пайн, ясное дело, занимал офис в углу здания, сплошь в огромных окнах, но вынужден признать, что вопреки всем коврам, панелям и мебели, какую обычно видишь в витринах дорогих магазинов, работа здесь действительно кипела. Такое у меня создалось впечатление. Возрастом Джаспер Пайн не уступал своей секретарше. Где-то под 50, пожалуй. Вот только годы были ему к лицу. Пиджак сидел на сутулой спине, как влитой, явно пошит на заказ. Но если не брать во внимание костюм, Пайн куда больше походил на бригадира или начальника цеха, чем на главу корпорации. Словно доказывая, что он тоже обычный человек, Пайн встретил меня в центре кабинета, пожал руку и вместо того, чтобы отгородиться рабочим столом, направился к паре удобных кресел, выставленных в проеме между окнами. «По утрам у меня довольно людно», признался он таким глубоким голосом, что, казалось, появись надобность, президент наберет чуть больше воздуха в грудь. Его услышат в Центральном парке. Глядя на Пайна, я не мог взять в толк. О чем пойдет речь? О пропаже карандашей со склада? Чем мы побрезговали бы заняться? Или о слежке за супругой? Что выходило за пределы интересов Нира Вульфа. Уточнить по телефону он отказался. «Итак», — пробасил Пайн, — «опишу дело вкратце. Недавно я просматривал кое-какие отчеты и заметил, что текучка кадров в главном офисе за 1946 год превысила 28%. Это не считая обслуживающего персонала. Многовато. Я решил выяснить, в чем проблема. Для начала набросал бланк вопросника, который мы затем размножили. 2000 копий были направлены главам отделов с тем, чтобы они заполнили по бланку на каждого работника, покинувшего компанию в течение 46-го года. Затем все рапорты вернулись ко мне, а вот этот прислал начальник нашего отдела фондов». Пайн поднял на ладони бумажный листок. «Взгляните-ка и читайте до конца». На пище бумаги стандартного формата была аккуратно отпечатана таблица. Вверху тянулась надпись «Вернуть в офис президента не позднее 10 марта». Графы заполнили на пишущей машинке. Сперва шло имя бывшего сотрудника Уолдо Уилмот Мур, в данном случае. Возраст — 30 лет. Семейное положение — холост. Домашний адрес — отель «Черчилль». Зачислен в штат 8 апреля 1946 года. Обстоятельства найма — личное обращение. Должность — контролер корреспонденции. Жалование — $100 в неделю. Повышение — до $150 в неделю с 30 сентября 1946 года. Дата увольнения — 5 декабря 1946 года. В других графах содержались сведения о том, как Уолдо Уилмот Мур справлялся с работой, ладил со служивцами и непосредственным начальством и прочее в том же роде. А в самом низу, конечно же, задавался главнейший вопрос — причина увольнения. Подробно. Далее следовало дюйма три пустого места, более чем достаточно для детального ответа. Однако в данном бланке хватило одного единственного слова, а именно «убит».